Глава 10. На базе мы нашли Хеклу. Она сидела на диване и попивала молочный коктейль «Арбис». При нашем появлении амазонка вскочила и протянула к нам руки. Коктейль частично пролился на диван. «И что ты думаешь?» «Никаких теней для век», — отчеканила Пончик. «Она не пользуется макияжем, и она намного крупнее. Но ты все-таки классно поработала». Только тут я заметил над головой женщины надпись «Катя». «Ух!» – произнес я, когда обрел дар речи. «Чертовски хороша! Будь я Хеклой, съехал бы с катушек прямо на месте. Но это великолепно. А вы в силах поменять имя у себя над головой?» «Вроде того», – ответила Катя. «Эта способность называется хождение в чужих башмаках. И я могу ее включить только в том случае, если моя внешность совпадает с внешностью образца не меньше, чем на 90%. А с Хеклой у меня только 65%. То, что есть, больше, на что я способна». «Для меня это намного больше 65%, — возразил я. «Меня ваша работа обманула». «Так я совершенствуюсь. Я купила новый стол, о котором рассказал Мурдекай. Он называется макияжным столом. На третьем уровне я могу наложить на свое отражение в зеркале лицо любого моба, обходчика или неигрового персонажа, которого я встречала. Такой способ облегчает работу. Важно и то, что сидеть у стола не больно. Теперь у меня есть возможность сохранять 3 изображения и вызывать их по желанию. Когда я дойду до 5 уровня, который предполагает наличие полномасштабного зеркала, можно будет без труда строить и остальное тело. 3 уровень? Значит, вы истратили свои купоны на обновление. Я изо всех сил постарался скрыть под удивлением свой нешуточный ужас. Да, вот так. Сейчас это намного легче. Я думаю, что усилила и свои возможности блокировки. Так, Мордекай взбесится. Я знал, Мордекай рассчитывал уговорить ее истратить купоны на совершенствование его алхимического стола. Сам-то я полагал, что это ее купоны. Хорошо, использовать их для усиления навыка, полезность которого весьма условна, это колоссальное легкомыслие. Но раз уж Катя это сделала, ей придется совершенствовать творческие способности в работе над своим обликом. «Мы добыли для вас защитную амуницию», — сказал я. Пончик вывалила наголенники, наплечники и шлем на пол. Все это принадлежало ассасину. Весь комплект дал Кате +8 к силе и +8 к ловкости. Но что было еще полезнее, он увеличил ее массу. «Боже мой, Пончик, да где вы это взяли? Что случилось?» Только сейчас она заметила череп возле имени подруги. Ее облик тут же изменился. Она стала такой, какой бывала обычно. Она стала собой настоящей, какой я видел ее только в производственном трейлере. Единственная разница – у нее остался бордовый мохок вместо природных черных волос и сапоги до колен. И она теперь была заметно выше за счет прибавившейся массы. «Да так, курам насмех», — отозвалась Пончик и полизала лапу, как будто подтверждая, не о чем тут и говорить. «Один бедный обходчик вообразил, что может равняться со мной, и я нечаянно полоснула его по горлу. Вишневки для меня было многовато, а теперь прошу меня простить, тренировки не ждут». Она взмахнула хвостом и удалилась в тренажерный зал. Катя вопросительно приподняла бровь и глянула на меня. Я пожал плечами. «Потом расскажу. У нас впереди насыщенный день». Свободный час я отдал отработке навыка «Железный кулак». Конечно, нужно было работать над мощным ударом. Как-никак это более общий, универсальный навык рукопашного боя. Тогда как «Железный кулак» обеспечивает только один его компонент. Но я хотел провести 2-дневную серию тренировок. А накануне я оттачивал как раз железный кулак. «Возможно, — рассуждал я, — 2 дня тренировок подряд реально поднимут уровень навыка». Так и вышло. Мой уровень поднялся до 9, когда час тренировки был уже на исходе. Пончик посвятила свое время оттачиванию навыка уклонения и довела его до 7-го уровня, что открывало перед ней двери учебной гильдии. Некоторое время после тренировки я посвятил изготовлению кое-каких нужных предметов на инженерном верстаке. Потом перешел к саперному столу. Там я впервые воспользовался меню «Мастерское уничтожение», чтобы извлечь из инвентаря бомбы, рассмотреть их, изучить технические схемы, ознакомиться с содержимым бомб и порядком их применения. Меню также содержало информацию об изнашиваемости предметов в различных внешних условиях. Тоже немаловажная характеристика. Да, из этого меню можно было почерпнуть многое. Я дважды осмеливался выходить в туалет, чтобы поверхностно проконсультироваться с книгой. В то же время я оттачивал свой навык разборки бомб. Вынимал из них плавкие хаблобберы. Взрыватели и сами по себе могли быть полезны. Стабильность бомб и их взрывчатой начинки не снижалась, когда я стоял у верстака. Поэтому у меня были развязаны руки для того, чтобы резать динамитные шашки на половинки или соединять их. Пока я занимался бомбами, Пончик не жалела времени на освоение верховой езды. После 10 минут уговоров ей было позволено запрыгнуть в седло. Едва она приземлилась на спину динозавра, прозрачный страховой ремень обвил ее тело, таким образом закрепляя в седле. Монго визжал и брыкался, словно мустанг, так что нам с Катей пришлось прервать свои занятия и только самозабвенно хохотать. Пончик магией удерживалась в седле, но, по-видимому, у этой магической страховки имелись границы, потому что Монго скидывал и скидывал свою всадницу. В конце концов он успокоился, но вид у него был несчастный. Динозавр не сдвинулся с места в центре зала. Он просто стоял и умолял взглядом, смотрел на меня, и его глаза говорили: «Сними же с меня эту вещь!» «Как ты собираешься им управлять?» — спросил я Пончика. «У тебя нет уздечки». «У нас с Монго психическая связь, Карл. Ты никогда не был мамой, и тебе не понять». Вдруг Монго завизжал и взбрыкнул так, что Пончик пролетела вдоль чуть ли не всей комнаты. С шипением она шлепнулась на все четыре лапы на Мордекаев алхимический стол, на котором брякнули все сосуды и склянки с препаратами. «Монго, плохо!» — закричала кошка. Мы с Катей застонали от смеха. Монго насмешливо рыкнул, упал на пол и попробовал покатиться, чтобы скинуть седло. «Тебе нужно больше укрепить психическую связь», — сказал я. Следующие часы ушли на скитание по железной дороге, на тренировки и шлифовку навыков. Посоветовавшись с Имани и Баутистой и договорившись о месте, где мы соединим свои усилия, мы вышли на станции Охровой линии. Теперь наша четверка смотрела вниз, на пути. Сейчас ничто мне так не нужно, как мультиметр. Электроизмерительный прибор, как правило, цифровой, показывающий величину напряжения силы тока и сопротивления. «Некоторые модели обладают и большим числом функций», — сказал я. «Приделать бы его на конец палки». Я не сводил взгляда с трех рельсов. «Мы даже не знаем, под напряжением ли пути». «Я-то совершенно уверен, что да. Да вот этот третий рельс выпирает над землей, и на нем изоляция. Возможно, противники просто водят нас за нос. Или, что еще хуже, заземление истерто к чертовой бабушке, и все, что происходит внизу, может вызвать разряд здесь. Что же делать, если мы даже не знаем, как уклониться от удара током?» — спросила Катя. «Может, послать вниз одного из утроенных Монго?» — предложила Пончик. «Пока не надо, но идея хороша», — одобрил я. «Сначала я хочу испытать свои задумки». Я извлек из своего инвентаря гнутый металлический прут с обмотанным проволокой хаблоббером. Я изготовил несколько таких заблаговременно. Теперь я швырнул свой прут на рельсы, соединив два главных с третьим. Пуп! Детонатор хаблоббера сработал в момент соприкосновения с металлом. Прут трещал и сверкал. Однако, когда треск прекратился, никакого разряда я не увидел. Понятно, внизу идут какие-то процессы, и теперь мы знаем, что взрыватель работает. Я повторил опыт, бросил по взрывателю каждому из трех рельсов, чтобы не оставалось сомнений. Взрыв последовал только один, когда третий рельс оказался соединен с другим предметом. Теперь я имел основание полагать, что под напряжением находится именно третий рельс, как и должно быть. Я все еще не был вполне уверен, что нас не ударит током, если мы прикоснемся к путям. Но тот факт, что рельсы физически заземлены, давал основание предполагать, что все с нами будет в порядке. «Блажен, кто верует», — подумалось мне. Чтобы убедиться на все 100, я попросил Пончика применить к Монго часовое утроение. Этот навык она довела до 5 уровня, то есть срок существования создаваемых клонов увеличился до 10 минут. Возникшие динозавры уже имели седла на спинах. Пончик велела велоцирапторам спуститься на пути. Когда один из них прикоснулся к третьему рельсу, раздался взрыв, и платформу осыпал град шестеренок и пружинок. Монго и два другие динозавра горестно вскрикнули. Подошел поезд, громыхая на рельсах. Я втянул голову в плечи, когда он ударил второго клонированного Монго и уничтожил его. Так как дело было на незнакомой нам охровой линии, вагоны были полны мобов, с какими мы еще не встречались. Самыми разными, от горбатых волков со щупальцами до маленьких, похожих на скунсов, фейри, сжимавших мясницкие ножи, трое превосходившие размерами их самих. Пончик взорвала парочку таких, когда открылась дверь вагона. Я начертил спреем на боку вагона косой крест, и мы отступили, прежде чем поезд снова тронулся. Если наша задумка удалась, то Медоу Ларк и команда Баутисты получат предупреждение. Поезд с крестом – последний перед значительным перерывом. «Эй, друзья, готовы?» — окликнул я своих. Мне не хотелось дожидаться ответа. Катя, Пончик и Монго отошли на дальний конец платформы. Я достал из инвентаря первые два устройства, осторожно положил их на землю и подождал несколько секунд, опасаясь, что они разорвутся сами собой. Согласно данным мастерской уничтожения, они не должны были пострадать от каких бы то ни было внешних воздействий, кроме особенно сильных ударов. Тем не менее, я с замиранием сердца следил за показателем их статуса. Он не менялся. Я достал удочку, которую собрал перед экспедицией, надел на крючок устройство размером с автомобильную шину и мягко опустил его на пути, держа его как можно дальше от третьего рельса. Затем я переместился к дальнему краю платформы и установил второе взрывное устройство в туннеле на расстоянии примерно в пол вагона от выезда. При устройстве нашего первого крушения я счел правильным обойтись без затей. Сначала я предполагал уютно устроить взрывчатку между двумя рельсами, с тем, чтобы первый вагон взвился в воздух и завалился на бок, то есть сошел с рельсов чисто и мягко. Но у меня не было нужных метрических данных. Поэтому я пошел традиционным путем – фугасы. Устройства представляли собой поперечные пласты, срезанные с контактных мин, таких как те, что широко использовались в боевых действиях на море в начале 20 века. Идею использовать поршень мне подсказала кулинарная книга. Я модифицировал схему достаточно, чтобы она могла считаться моим собственным изобретением. Создание устройства не заняло много времени. Длинная металлическая трубка для увеличения длины, соединенная с единственной хобглобинской динамитной шашкой. Система назвала это сооружение «пончик-бомбой», но я не получил награды за изобретение. Когда поезд наедет на эту бомбу, один шип сомнется и приведет в действие детонатор хоблоббера, в результате чего мина разорвется. Металлическая верхняя крышка бомбы была поделена на треугольники для того, чтобы при взрыве образовалась шрапнель. Я сделал поршни, использовав семейного помощника Гордона. До сих пор у нас не было случая испытать эту конструкцию, и мне не давала покоя мысль о возможности преждевременной детонации, в особенности в те минуты, когда я был занят сборкой. У меня были основания для уверенности в том, что двух таких бомб будет достаточно для того, чтобы поезд сошел с рельсов. И я очень надеялся, что не погибнет машинист или я сам. Установив две бомбы, я поднялся к остальным, устроившимся на платформе. Если что-то пойдет не так, скажем, мы случайно выпустим на свободу стаю фейри-скунсов, то мы или укроемся в зоне безопасности, или переберемся на другую линию, в зависимости от того, как будут развиваться события. Я оглянулся и осмотрел небольшую станцию. На ней имелись три сооружения. Вьетнамский ресторан, универмаг и хорошо ухоженное здание церковной архитектуры, в котором находился вход в клуб «Покоритель». Дверь клуба распахнулась, и на пороге показался служитель в одеждах клирика и с головой барана. Он оглядел нас и снова скрылся внутри. «Элли! Привет, студенты! Мы обшукали одну из пяти станций. Вы не поверите, что мы нашли. Нам пришлось столкнуться с тремя боссами местности. Тут есть и боссиха района, но с ней мы не связывались. Има не сказала, что это ваша милая знакомая, мисс Краккарен». «Карл, ух ты как! Надеюсь, у вас все в порядке. Сейчас не время. Пообщаемся чуть позже». «Элли, хорошо, большой шеф. Передавай привет Пончику». Я припомнил описание первой Краккарен. Там говорилось, что этих Краккарен много. Если перед нами босс района, значит, она должна быть намного крупнее. Первая Краккарен, с которой мы столкнулись, производила самогон повышенного градуса из собственного тела, добавляя в него пестрых личинок. Хотелось бы мне знать, на чем специализируется эта Краккарен. Земля под ногами начала дрожать, что означало приближение поезда. «Я сдержанно волнуюсь», — пробормотала Пончик.